«Была полночь», — писал Росс, «и солнце во всем великолепии сияло над этими просторами льдов, морей и гранитных скал». Внутри тора Росс установил бутылку, в которую была положена записка о высадке моряков Корвина, а также газета «Нью-Йорк Геральд» от 23 апреля 1881 года. Тем временем остальные моряки Корвина разошлись по берегам и утесам острова в поисках следов Жанетты. Они ничего не нашли. Всем было очевидно, что где бы ни был Делонг, на этом острове он не высаживался. «Если бы на видном месте был построен тор, — писал Мьюр, — мы бы его не пропустили». Когда Корвин отвернул от острова Геральт и пошел сквозь удушающие льды в открытое море, к носу корабля подплыл молодой белый медведь. Хуперу показалось, что медведь принюхивается, словно пытаясь узнать хоть что-нибудь о странном госте. Капитан взял тяжелую, заряжающуюся с казенной части винтовку и прицелился. Он хотел добыть свежего мяса для камбуза и хорошую теплую шкуру для своей каюты. Мьюр сочувствовал медведю, пытавшемуся понять огромного дымящегося черного монстра, который вторгся в его владение. Он казался благородным зверем невероятной силы, который отважно жил среди вечных льдов. Но Хупер был отличным стрелком. Вскоре, написал Мьюр, медведь получил пулю в шею, и голубая вода окрасилась алым. Первые две недели августа Корвин испытывал пак, пробуя найти путь к земле Врангеля. Маленький корабль, по словам Росса, болтала из стороны в сторону в ледяном лабиринте, и порой он оказывался со всех сторон окруженным огромными массами льда. Земля Врангеля словно бы дразнила их, скрывалась за облаками, появлялась сквозь просвет в тумане, снова исчезала, а затем маячила на горизонте и казалась огромной из-за искажений арктической атмосферы. По свидетельству Хупера, увеличенные в результате рефракции горы земли Врангеля то выходили нам навстречу, то пропадали совсем. Однажды моряки заметили на льду кусок дерева, судя по всему, кусок корабельного рея. «На нем до сих пор остались обрывки веревок», — писал Мьюр, «и казалось, что он провел на льду зиму-другую». Изучив рей, Хупер пришел к выводу, что он, скорее всего, принадлежит одному из китобойных судов. Однако не смог полностью исключить вероятность его принадлежности Жанетте. Наконец, 12 августа, Корвин обнаружил во льду удачную трещину и подошел достаточно близко к юго-восточному побережью земли Врангеля, чтобы спустить катер. Хупер приказал выстрелить из пушки. Громкий хлопок эхом пронесся над горами и, как выразился Мьюр, предупредил всех, кто мог быть рядом, об их появлении. Когда они подошли к острову на катере, Отряд Хупера начал понимать, насколько крупна эта земля, насколько высоки ее горы и как разнообразен ее ландшафт. Неудивительно, что многие моряки, десятилетиями бросавшие на нее взгляды, полагали, что перед ними лежит континент. На самом деле это был крупный остров 78 миль в длину. Его горная тундра была испещрена яркими пятнами арктических цветов. Зимняя белизна на краткое время уступила место теплому летнему золоту. Небольшие островки снега виднелись лишь на вершинах. Хотя они видели лишь небольшой участок 29 квадратных миль, моряки Хупера понимали, что эта земля не шла ни в какое сравнение с островом Геральт. В суровом доисторическом ландшафте было что-то загадочное. Как выразился Мьюр, великая и нетронутая первобытная красота. Изучая остров в бинокле, Мьюр видел небольшие цветастые ложбины и узкие борозды, по которым, похоже, бежали ручьи. Мы смотрели на девственную природу, которая маняще раскинулась перед нами и которую нам так хотелось изучить, — писал он. Округлые, отполированные льдом холмы и предгорья, выточены ледниками черты гор и расходящиеся в разные стороны долины. Они высадились на каменистой косе, которая тянулась в обе стороны от устья быстрой реки. Неподалеку от скелета гладкого кита моряки установили на самодельной жерди из подобранной в воде деревяшки американский флаг, и Хупер объявил остров территорией Соединенных Штатов. Он переименовал его в Новую Колумбию. Некоторые из моряков разошлись по пляжу, а другие отправились вглубь острова. На берегу обнаружилось несколько созданных человеком предметов. Фрагмент жестянки из-под бисквитного печенья, бочарная клепка и обломок рея. Однако все они были так потрепаны и истерты, словно их прибило сюда при движении ледовой шапки. Отряд Хупера не нашел никаких признаков того, что кто-то с Жанетты жил на острове и что нога человека вообще когда-либо ступала на эту землю. Вряд ли в мире можно найти край более суровый и одинокий, писал Мьюр. Если бы моряки Жанетты высаживались на этот остров, они бы точно оставили возле реки каменный тур и следы на хрупкой почве тундры. Если бы хоть кто-то ступал по этой земле в любой момент лета, когда она не была покрыта снегом, его следы остались бы различимыми на долгие годы. И все же моряки Скорвина ничего не нашли. Хотя задержаться на острове Врангеля не было возможности, Мьюр пришел от него в восторг. Само собой, он не знал, что Делонг уже установил, что это не континент, а всего лишь крупный остров. Впрочем, какими бы ни были его размеры, Мьюр чувствовал, что это первобытный край, в котором было раздолье животным, но не было места человеку. На самом деле остров Рангеля может похвастаться таким разнообразием живой природы, что биологи впоследствии даже назвали его Галапагосами Крайнего Севера. На острове проживает крупнейшая популяция тихоокеанских моржей и одна из самых больших в мире колоний белых гусей. Там также живут полярные совы и песы и огромные стаи леммингов и морских птиц. Но в отличие от Сибири, совсем нет комаров. Мьюр счел, что остров Рангеля просто создан для белых медведей. Так считается и по сей день. Там находится самое большое в мире количество медвежьих берлог. Медведи были повсюду и группами бродили вдоль кромки льда, писал Мьюр. Они казались весьма толстыми и сытыми и чувствовали себя как дома, ведь этот край всегда безраздельно принадлежал именно им. Они господствуют среди этих ледовых пустошей. Землю Врангеля вполне можно назвать землей белых медведей. В некотором роде остров Рангеля был землей вне времени. Жизнь здесь шла точно так же, как и многие тысячи лет назад. Поскольку во время ледниковых периодов остров никогда полностью не покрывался льдами и никогда не скрывался под водой во время потепления, почвы и растения его долин были последними очагами уникальной для планеты, непотревоженной плейстоценовой тундры. Когда фараоны строили пирамиды, по острову Врангеля ходили слоны. Именно здесь жили последние мохнатые мамонты. Карликовые виды мамонтов обитали здесь до 1700 года до нашей эры. Более чем на 6000 лет, пережив популяцию мамонтов во всех других уголках планеты. Их огромные изогнутые бивни можно было найти где угодно. На каменистых пляжах, в долинах и по берегам ручьев. Но отряд Хупера не смог задержаться на острове и обнаружить эти окаменелые артефакты другой эпохи. Остров был слишком велик, чтобы обследовать его за один день и даже за неделю. К своему великому неудовольствию Хупер понял, что пора уплывать. Лед снова двигался, угрожая Корвину. Он сделал несколько выстрелов, чтобы созвать всех разошедшихся по острову моряков, и они снова сели на катер. На корабль они возвращались в прекрасном настроении. Им удалось открыть новую землю и объявить ее американским владением. «Точно неизвестно, как велика новая территория», — писал Мьюр. «И вряд ли это будет установлено в течение ближайшего века, если, конечно, не произойдет серьезных изменений полярного климата». Хупер решил больше не искать Жанетту. Он развернул Корвин и пошел сквозь Берингов пролив в сторону Сан-Франциско. Он даже не догадывался, что если бы он еще несколько недель продолжил двигаться на запад, проплывая сквозь льды у сибирского побережья, рано или поздно их с Делонгом пути вполне могли бы пересечься.